Два воина, два портрета, глаза в глаза. Король с бульварных подмостков, так называл короля Неаполитанского, обычно сдержанный дипломат Калинкур. Но тут же оговаривался, что император, хоть и смеялся над страстью маршала к павлиним одеяниям, но не ругал никогда за это Мюрата. Мюрат — это не только невообразимые костюмы и гастонское хвостовство. Мюрат — это символ кавалерийской удали и безудержной отваги. Настоящий авантюрист, одна из самых ярких фигур эпохи, сын трактирщика, ставший королем. Строптивого мальчишку, наводившего ужас на соседей, отец отдал учиться на богослова. Конечно, из этого ничего не вышло. Юноша сбежал с какой-то девицей, чуть ли не дрался из-за нее на дуэли, это будущий священник-то, а потом завербовался в армию. Из армии его тоже потом выгнали за участие в беспорядках. Мюрат становится ярым республиканцем, а в 93-м году даже чуть не меняет фамилию на Марат. Его стихией была внезапность, храбрость, порой необдуманная. Мюрат вообще не отличался глубиной мышления, что успешно компенсировал отвагой. Неприятельские генералы могли сколько угодно смеяться над расфуфыренным полководцем, но затем забывали о смехе. Атаки Мюрата решали судьбы сражений и целых государств. Французская кавалерия после революции переживала не лучшие времена, пока не появился Мюрат. Об этом говорил и сам Наполеон. Египетский поход поначалу был для Мюрата не слишком удачным, но при Абукире генерал фактически уничтожил атаманскую армию и стал одним из самых близких к Наполеону людей. Именно ему поручено разогнать совет 500 18-го Брюмера. Мюрат без всякого стеснения приказал солдатам: «Вышвырните-ка всю эту публику вон». В награду он получил командование над гвардией и руку сестры первого консула. Мюрат редко становился главным героем сражений. Маренго выиграли Дезе, Лан и Келлерман. Слава аустерлица принадлежит Сульту и Даву, а Уэрштед опять же Даву. Но запоминались больше всего именно кавалеристы Мюрата, врезавшиеся в середину неприятельских войск и заставлявшие врага отступить. В гуще вражеского огня Мюрат был особенно прекрасен, говорили современники. К прусской компании он был уже и маршалом, и великим герцогом Бергским, но метил куда выше. В 1808 году Мюрат решил примерить на себя испанскую корону. Как-никак он был не просто военачальником и маршалом, а еще и ближайшим родственником императора. Но не вышло. В Испанию Наполеон отправил своего старшего брата Жозефа, а Мюрату подарил оставшийся вакантным неаполитанский престол. Мюрат быстро вжился в новую роль, и его излишняя забота о подданных вызывала раздражение у Наполеона. Император не упускал случая напомнить, что Мюрат правит в Неаполе лишь по его воле, и что он легко может лишиться королевства, если на то будет его императорская воля. В Россию Мюрат отправляется вопреки своему желанию. Он постоянно говорит, что в Неаполе его ждут дела. Но рвение от этого у маршала не убавилось, но на сей раз это принесло армии беду. Почти все действия Мюрата были бессмысленными и даже вредными. Он измотал кавалерию великой армии и погубил лошадей. Он преследовал неприятеля, когда это было излишним, и не делал этого, когда это было необходимо. Он по-прежнему не боялся ничего и никого, но забыл о том, как выполнять приказы. В конце отступления бесстрашного рубаку, любимца армии, проклинали все. От его смелости не осталось и следа. Он пытался бежать с Наполеоном, а затем предлагал другим маршалам отречься от императора. На что ему опять предложили не забываться. «Вы король лишь по милости Наполеона. Вас ослепляет черная неблагодарность», — резко ответил Даву. В январе Мюрат все же сбежал в Неаполь, оставив армию Евгению Багарне, но затем искупил свою вину в битве народов, где снова ввел французскую кавалерию вперед. После отречения Наполеона Мюрат сохранил неаполитанский престол, но лишился трона, когда повел опасную войну против австрийцев. После Ватерлоо он решился повторить авантюру Наполеона и попытался вернуться в Неаполь. Сторонников он там не нашел, Мюрата встретили враги. Когда его повели на расстрел, маршал воскликнул: «Солдаты, стреляйте в сердце, пощадите мое лицо». И в этом был весь Мюрат. Два воина, два портрета, глаза в глаза. Мюрат являлся то одетый по-гешпански, то в вымышленном приглупом костюме с собольей шапкой в глазетовых панталонах. Милорадович на казачьей лошади с плетью, с тремя шалями ярких цветов, не согласующихся между собою, которые концами, обернутые вокруг шеи, во всю длину развивались по воле ветра. Третьего подобного не было в армиях. Так вспоминал Ермолов эпохальную встречу двух франтов, двух великих военачальников, маршала Мюрата и генерала Милорадовича, прозванного русским Мюратом. Сравнение напрашивается. Генерал Милорадович был неравнодушен к ярким цветам. На поле боя его, как и Мюрата, было видно издалека. И генерал, как вспоминает Федор Глинка, разъезжал на поле смерти, как в своем домашнем парке. Пули сшибали султанские его шляпы, ранили и били под ним лошадей. Он не смущался, переменял лошадь, закуривал трубку, поправлял свои кресты и обвивал вокруг шеи амарантовую шаль. Генерал Милорадович был славен не только этим. Все свои подвиги он совершал как бы в шутку, легко и непринужденно. Он прославился по-настоящему во время перехода через Альпы, когда его солдаты добрались до очередной заснеженной вершины и увидели внизу французов, они дрогнули. «А как же спускаться?» «А вот так!» — воскликнул Милорадович, добавив, «посмотрите, как вашего командира будут брать в плен». Лег на спину и скатился, как мальчишка со снежной горки. Солдаты слетели вслед за ним и бросились на неприятеля. Неудивительно, что Суворов его любил больше других. Он отличился при Аустерлице, затем воевал с турками, штурмовал Бухарест. Затем боевого генерала назначили киевским генерал-губернатором. И там он тоже смог показать себя героем. Загорелся подол, и Милорадович лично с обгоревшим султаном, сам покрытый сажей, командовал тушением пожара, охватившим полгорода. С началом войны 12-го года он формировал резервы армии, а после Бородинского сражения был назначен начальником арьергарда вместо Платова. Тогда-то и произошла та самая встреча с Мюратом. Милорадович смог договориться о том, чтобы русские войска беспрепятственно вышли из Москвы, а затем удачно отражал атаки авангарда Мюрата, пока армия шла в Тарутинский лагерь. В битве народов он командует императорской гвардией. И кому, как не храбрейшему генералу и блестящему администратору, было отдать Петербург? Милорадович стал столичным генерал-губернатором, сам лез в воду и спасал людей во время наводнения 1824 года. И ничто ему не было страшно. Его не брала ни вражеская пуля, ни вода, ни огонь, но, как неуязвимый Зигфрид, убит он был в спину. 14 декабря 25 года генерал Милорадович отправился к восставшим на Сенатскую площадь вести переговоры. Любимцу армии, честному и храброму генералу, почти удалось убедить бунтовщиков. Но когда Милорадович повернулся спиной, декабрист Каховский выстрелил в него. По легенде, умирающий Милорадович обрадовался, когда вытащили пулю, и она оказалась пистолетная, значит, не солдатская. Два воина, два портрета, глаза в глаза.